Желание клиента – закон. Но когда круглолицый круглобокий мужичок, держась за животик и страшно смущаясь, потребовал наколдовать ему запор, я не знала, то ли смеяться, то ли плакать, и очень жалела, что не захватила на пикник упаковку имодиума, способного помочь бедняге. Спустя пару часов приема я вынуждена была признать, что одним этим средством подтвердить авторитет колдуньи все равно бы не удалось. Похоже, Селена исполняла обязанности местного фармацевта, снабжая население средневековыми заменителями ножпы, мизима, кларитина, колдрекса и прочих сотен наименований продукции современных аптек. К счастью, многие из нужных средств, приготовленные про запас, хранились в кладовой. И Рокси только и успевала выдавать зеленые пузыречки больным головой, скрюченными радикулитом, утомленным аллергией и измученным бессонницей. Когда поток пациентов с острой болью иссяк, и последний из страждущих обменял мешок картошки на пузырек от зубной боли, в зал ломанулись несчастные влюбленные, жаждущие взаимности и стопроцентных приворотов. И тут на помощь пришла Рокси, передав мне корзинку с красивыми свитками, на которых аккуратными буквами были выведены слова любовных заклинаний на любой вкус, для любви нежной, для страсти всепоглощающей, для скорой женитьбы, для быстрого соблазнения. В комплекте со свитками поставлялись и специальные капли в розовом флакончике, которыми следовало либо опрыскать, либо опоить ничего не подозревающую жертву любовного наваждения. Пока крестьяне и простолюдины сражались за право быть любимыми и желанными в большом зале, аристократы предпочли сохранять анонимность и оставаться неузнанными. Их слуги, получив любовное зелье для себя, протягивали мне конверты с просьбами своих господ. Господа были куда изощреннее в своих отнюдь нескромных желаниях. Похоже, средневековая колдунья была не только лекарем и фармацевтом, но и пластическим хирургом в области весьма и весьма интимной. Я аж вся покраснела, пока читала просьбы обладателей голубых кровей. Даже Рокси зарделась и не нашлась, что сказать, когда я ей показала одну из записок. Как и следовало ожидать, таких средств в запасниках колдуньи не оказалось. Пришлось объяснять слугам сиятельных господ, что на изготовление необходимых ингредиентов и проведение обрядов понадобится время, выиграв себе пару недель отсрочки. В надежде, что отчитываться перед высокопоставленными клиентами придется уже не мне. Впрочем, чаяние некоторых аристократов удалось таки выполнить, и кладовка с кладовскими зельями опустела еще на пару десятков пузыречков – средневековых заменителей Виагры и афродизиаков. Отдельной группой отсортированной Рокси шли фантазеры, сумасброды и натуральные психи. По сравнению с их требованиями, пушкинская старуха, пожелавшая стать владычицей морской, казалась сущим ангелом. Первый посетитель сообщил по секрету, что стал жертвой колдовства, которое превратило его легкие в жабры и сделала невыносимой его человеческую жизнь, и выразил надежду, что я смогу облегчить его страдания известным мне способом. Пристрелить, что ли? Вошедшая следом романтическая особа застенчиво посетовала, что люди не летают, как птицы, и обещала щедрое вознаграждение за исполнение ее мечты, хотя бы на пару часов, добавив, что она предпочла бы стать лебедем или ласточкой. Но если это никак невозможно, то она согласна и на голубку. Третьей выплыла дама с собачкой. Балунка при виде меня жалобно заскулила и уперлась всеми лапками в пол, так что хозяйке пришлось протащить ее через весь зал на поводке. «Вот», – заявила мадам, указывая на дрожащую от страха собачку. «Все нервы мне истрепал Ирод, никак не уймется, житья никакого нет, честной вдове». Попугаем был, во всю глотку вопить начинал, строила с кем-нибудь в комнате уединиться. Котом стал, едва глаза моему ухажеру не выцарапал. Уж балонкой-то думала утихомириться. Какой там, лает и лает, стоит только кому из мужчин на порог ступить. Хуже того, на портрет свой стал поскуливать, а когда я на днях велела старые его вещи выбросить, так вцепился служанке в ногу и не дозволил. Уж дочка младшая подозревать начала, что в собаку дух отца вселился. Ну не гад? Кто? Я в недоумении уставилась на дрожащего песика. Да муж мой! В сердцах воскликнула честная вдова, дернув баллонку за поводок так, что та аж на метр в воздух подпрыгнула. Нельзя ли его теперь в рыбку какую-нибудь оборотить, чтобы ни кусаться, ни царапаться, ни голоса подать не мог? Я взглянула в ее горящие безумием глаза и содрогнулась. Если господин с жабрами и барышня, мечтающая о крыльях, были относительно безобидными психами, довольствовались пустыми обещаниями и не роптали на вынужденную отсрочку, то дама с собачкой, похоже, пребывала в полной уверенности, что перед ней перевоплощенный покойный муж, и требовала немедленного разрешения проблемы. «Что ж», – осторожно произнесла я, – «не вижу никаких препятствий». Балонка истошно заскулила, поджала хвост и затряслась так, будто понимала смысл всего разговора. «Оставляйте вашу хвостатую проблему у меня и возвращайтесь через 3 дня. Будет вам рыбка». «Я хочу золотую!» – капризничала дама. «Да пожалуйста». Я решила не спорить с полоумной. Куда проще со всеми согласиться, отправить веселую вдову во свояси и дать слуге указание купить нужную рыбку на базаре. И клиентка будет довольна, и собачка цела. «Собачку в лабораторию?» Деловито поинтересовалась Рокси, когда дверь за дамой закрылась. «С ума сошла!» – возмутилась я и наклонилась, чтобы погладить песика. Но тот едва не цапнул меня за палец. Еле Роксана оттащила. «Перенервничал, бедняжка!» – пожалела его я. «Отведи на кухню и накорми, а потом отпусти. Пусть во дворе побегает, порезвится». Ученица Селены как-то странно посмотрела на меня, но ослушаться не посмела. «Надеюсь, на сегодня это все». Я осторожно выглянула за дверь, но посетителей, ожидающих своей очереди, не обнаружила. Зато учуяла волшебный запах мяса и жареных овощей, доносившихся из кухни. «Деточка моя!» – сплеснула руками нянюшка Агата, вывернувшая из-за угла. «Наконец-то ты освободилась! Идем же обедать!» Отведав немнемного мяса и спив 2 бокала сладкого красного вина, я уже было смирилась с судьбой злодейкой и решила задержаться в средневековье на 2-3 дней. Отдых на лоне природы и натуральная пища никому не помешают. Тем более, когда к моим услугам собственный сад из роз, девственные дубравы, цветочные лужайки и целый штат вышколенных поваров и служанок. Вот верну личику сияющий вид, обзаведусь нежным румянцем, наберу 2 килограмма для пущей женственности, а там уж можно и о возвращении домой подумать. Тем более, что пока от меня не требуют ничего сверхъестественного, и все необходимые зелья и амулеты хранятся в кладовой в широчайшем ассортименте. Идиллия была прервана нашествием очередных гостей. «Госпожа, а тут к вам?» – пролепетала испуганная Софи. «Священная инквизиция!» – гаркнул румяный толстяк, вкатываясь в парадный зал. Следом за ним шествовали 10 вооруженных воинов. Выстроившись вдоль стола, они обнажили мечи и приняли угрожающую позу. Выглядело впечатляюще. «Прошу всех разойтись!» – велел толстяк, грозно глянув на сидящих за столом. «Госпожа волшебница, а вас я попрошу остаться!» Слуг тут же словно ветром сдуло. Неторопливо выкатилась из-за стола нянюшка Агата. Захватив булочку и яблоко, убежала Рокси. Последним покинул стол Ив. Никто не собирался меня спасать. Никто не вступился за мою честь. Никто не выразил удивления. Такое чувство, что священная инквизиция является в замок 2 дня, а раз в неделю Селену сжигают на потеху публике. А затем она возрождается, как птичка Феникс. Вот только я не Селена, и со мной этот фокус не пройдет. «Вы обвиняете меня в колдовстве?» – наивно поинтересовалась я. «Тогда мне нечего бояться, я не умею колдовать». «Тогда тебе есть чего бояться, девонька», – отпивая вино, размазывая его по пышным усам, пригрозил толстяк. «Если ты не заговоришь печень у Марфуса, подагру у Дина и геморрой у Рони, ты горсть пепла!» Из стройного ряда рыцарей выступили три бравых солдатика со скрюченными лицами и с надеждой уставились на меня. «Я горсть пепла», — повторила я. «Но я не согласна. Это противоречит конвекции по правам человека». «Совсем девка сдурела со своими снадобьями», — поразился толстяк, доставая из кошеля на своем поясе свиток. «Накось, погляди-ка, это еще список от моей дочурки и женушки». «Похоже, что сжигать меня они не собираются. Пока». Уняв дрожь, я развернула свиток и уставилась на список эликсиров и волшебных прибамбасов, длиной в 2,5 метра. Запросы у женской половины семьи инквизиторы были ого-го. Крем вечной молодости, шампунь для роста волос, эликсир веселья, ароматная жидкость для тела, крем, убивающий волоски. И это лишь малая талика того, в чем крайне нуждалась инквизиторова жена. Дочь требовала духи, притягивающие женихов, 5 видов приворотного зелья разной степени интенсивности, мазь от прыщей и эликсир фиалкового дыхания. В конце свитка было приписано размашистым почерком. «Госпожа волшебница, если вы пришлете мне заколдованную булавку, чтобы я могла проследить за своим мужем, когда он говорит, что уезжает на работу, а я уверена, что он опять будет щипать красивых девок за непотребные места и заставлять скакать перед ним голышом. Я буду век молиться на вас и прослежу за тем, чтобы ни один волосок не упал с вашей головы. С уважением, Патриция». По скриптум. Совсем извелась с этим паразитом. Мочи нет. Еще чуть ниже было послание о дочери инквизитора. «Дорогая бабушка-ведьма, пришли мне такую мазь, чтобы моя грудь выросла пышной и красивой. А то у этих моих подруг растет, а у меня нет. А еще мне необходим амулет для чтения мыслей, чтобы я могла узнать, любит ли меня маркиз Барабас и было ли что у Амелии с Виктором. Целую, Люси». «Вот тебе и святая инквизиция. Да тут каждый подписал себе приговор на 10 сожжений». Или дамы начитались отчетов из пыточной камеры и возжелали получить все волшебные удовольствия в личное пользование. «Чего расселась, дочка?» – поторопил меня инквизитор. «Бегом в свою варильню!» – и с уважением добавил. «Мне еще 6 домов по плану обойтить надобно». «А я?» – робко поинтересовалась я. «Вы меня сжигать когда будете?» «Тебя?» – басом расхохотался толстяк. «Ну ты, девонька, и шутница! Куда ж мы без тебя?» Грозные рыцари покорно расступились передо мной, и я помчалась на поиски Рокси и Ива, потому что совершенно не представляла, как наколдовать неоскудевающий кошель для самого инквизитора и как заговорить недуги его подчиненных. К счастью, надежды, возложенные на бездонную кладовую, оправдались. Рокси вручила мне большинство необходимых зелий и даже заколдованную монетку, притягивающую к себе деньги. То, что нужно для неоскудевающего кошеля. Только эликсира остроумия и укрепителя памяти у меня нет. Жалобно протянула я, выставляя перед инквизитором гору разноцветных склянок и раздавая недужным воинам волшебные лекарства. «Что ж поделать, придется жечь». Равнодушно протянул инквизитор, поднимаясь из-за стола. «Жалко, такая молодая, красивая девчина. А худющая-то какая! Что ж ты, сама ведьма, а телеса попышнее наколдовать не можешь!» Укорил он меня. «Ну как тебя такую дохлую жечь-то? Вспыхнешь, как спичка, и 5 минут не прогоришь. Зря только честной народ собирать». Я, покачнувшись, ухватилась за край стола. «Шутка!» – расплылся он в улыбке минуты позже. «Куда ж мы без тебя, милая? А над этими эликсирами пусть другие твои товарки у Мишка ломают. Не одна ж ты у нас, спасительница!» Меня так и подмывало спросить у колоритного гостя, кого же в таком случае они сжигают на кострах, но я благоразумно промолчала, и с радостью проводила инквизиторскую процессию до крыльца. «Надеюсь, на сегодня это все», – провозгласила я, когда все вернулись за стол, чтобы закончить трапезу. Я же была сыта по горло общением с инквизицией, поэтому присела в кресло у камина, в котором потрескивал огонь. Несмотря на лето, в замке было прохладно. Не тут-то было. Не прошло 10 минут тишины, как в зал ворвалась очередная порция непрошенных гостей. «Госпожа! Волшебница, помогите!» Возопил первый посетитель и со всего размаху плюхнулся мне в ноги, порядком отдавив правую. «Помогите!» – повторил ему другой и пал рядом, затеяв возню за право уткнуться лбом в мою левую туфлю. «Но часы приема окончены!» – попыталась возразить я. «Не погубите!» – расходился первый. «Не дайте погибнуть смертью лютой!» – расхрабрился второй, глядя на потерявшую дар речи госпожу-волшебницу и трактуя мое молчание на свой лад. Видимо, затянувшаяся пауза послужила сигналом к наступлению, ибо в тот же момент хором грянуло. «Не оставляйте детей сиротинушками!» И в зал влетело с полдюжины ребятишек разных возрастов, и все с любопытством уставились на меня. «Ой, дяденька, а что вы там делаете?» выкрикнула одна из девочек, наклоняясь и заглядывая в лицо первому. «Тятя, ведьма приклеила вас к своим туфлям?» «У-у-у!» – пронесся восторженный вздох по залу. «Тетя ведьма, а можете сделать так, чтобы папку каждый раз так скрючивала, когда он плетью нас отходить собирается?» С надеждой продолжила малышка, и ребята согласно закивали головами. Затем, повинуясь непонятному порыву, все дети упали на пол, но не замерли, а затеяли возню. Кто-то кому-то одавил ноги, пока падал, и теперь им нужно было непременно наступить еще раз, чтобы не поссориться. Никто не желал подвергать свои конечности добровольному членовредительству, и детишки хаотично заметались по полу, устроив салки по-пластунски. Время от времени они поднимали голову, ловили на себе мой суровый взор и заученно выкрикивали жалобным голоском. «Тетя ведьма, не откажите! Тетя ведьма, не погубите!» Чтобы затем вновь пуститься в погоню за неуловимым товарищем, да пояснить ему, где раки зимуют. Когда не без помощи Ивы и стражников порядок был восстановлен, детей вооружили сахарными леденцами и отправили в сад. Их родителей удалось убедить в том, что убивать чад на месте не надо, и те согласились обождать до возвращения домой. И только после этого нам была поведана леденящая душу история, достойная пера Стивена Кинга. О страшном упыре, который встает из могилы, но кровь не пьет, а утаскивает своих жертв под землю. За неделю упырь перетаскал под землю 7 крестьян, за что упыря прозвали Хоронякой и присвоили этому исчадию ада повышенную степень опасности. «От меня-то вы чего хотите?» Почуяв неладное, спросила я. Первый переглянулся со вторым, вытащил из-за пазухи небольшой мешочек и вытряхнул на стол пригоршню золотых монет. Похоже, именно в эту кучку оценили мою жизнь жители несчастной деревни. Да если бы передо мной выложили чемодан зеленых баксов, я бы и то не согласилась. Я ведь не охотник за привидениями и даже не захудалый рыцарь, чтобы с какими-то там хороняками тягаться. Но Ив и его компания были другого мнения. Через час меня сбирали в последний путь. Ибо в том, что встреча с хоронякой станет для меня последней, лично у меня не было никаких сомнений. Я уже была согласна лечить хворь у коров, варить любовные зелья, предсказывать землетрясения и разгонять руками тучи. Но изводить упырей – это уж увольте. Все тщетно. Пристыдив меня за слабость и напомнив, что я являюсь спасительницей рода человеческого от упырей, кровопийц и прочих монстров, Ив заявил, что одну меня не отпустит и поедет со мной немедля. «А до завтра это подождать никак не может», – в надежде на день отсрочки умоляла я, пока Рокси навешивала мне на шею кусок почерневшей веревки, оберег от нечисти и злых духов. Ты внимательно слушала рассказ этих двоих. Упырь с каждым днем губит все больше людей. В первый день пропал один, на следующий уже двое, а в минувшую ночь он утащил под землю четверых. Его аппетиты растут с каждой луной. Иф отмахнулся от второй веревки, которую хотела всучить ему Рокси, а вот бутылку с прозрачной водой мигом засунул в карман. Вот он в чем секрет средневековых рыцарей. После ударной порции водки монстры крушатся на ура. Значит, сегодня у него в меню 8 человек. Произведя в уме нехитрые расчеты, тихо уточнила я. Роксана тем временем нацепила мне на руку браслет из кусочков кожи, который должен был избавить госпожу от страха. «Это как минимум», — утешил меня Ив. «Если нам повезет, и его прежние жертвы не начнут выскакивать из могил и не пойдут повидаться со своими родственничками». «А они могут пойти?» «Если мы им не помешаем». Рыцарь решительно запахнул плащ и направился к двери. «Идем». «Погоди, а как же осиновый кол, боевой арбалет, топор на худой конец? Мы этого хороняку голыми руками, что ли, брать будем?» Опешила я, оглядывая хилую амуницию в виде амулетов и склянок. «А голова тебе на что?» – подмигнул Ив. Озарение было мучительным. «Ты хочешь, чтоб я его... того этого?» – промычала я. «Именно», – добил меня Ив. Очевидно, голова Селены просто кипела от заклинаний и заговоров, супротив упырей, оборотней и прочих злодеев. Моя же могла сгодиться разве что на то, чтобы попробовать забодать исчадие ада. Авось подохнет со смеху, глядя на мои ухищрения. Обреченно вздохнув, я поплелась навстречу верной смерти, вслед за своим бесстрашным рыцарем. «Стойте!» – догнала нас у ворот Рокси. «Хвала небесам! Хоть у кого-то проснулась совесть, хоть кто-то решился вступить за жизнь госпожи. Вот!» Разбила Рокси последние мечты на спасение, протягивая мне мутную склянку, в которой плескалась варево цвета болотной жижи. «После моего нового эликсира ни одна нечисть не сможет причинить вам вреда». «А оно действует?» Я сомнением покрутила склянку в руках. «Сдается мне, помощница схалтурила и просто набрала водицы из ближайшего заброшенного колодца, где когда-то потопла несчастная девственница». И теперь источнику приписывают волшебные свойства. «Еще как!» – заверила Рокси, почему-то отводя глаза в сторону. «Так, с ним что-то не так?» – уточнила я. «Нет-нет, стопроцентная гарантия, только его нужно использовать непосредственно перед тем, как отправляться за упырем». «Как скажешь». Я пожала плечами и играючи подбросила склянку вверх. «Осторожно!» Взвизгнула Рокси и аж побелела от ужаса. «Что такое?» Я поймала бутылочку и с опаской поглядела содержимое на свет. «Это взрывоопасно? Так наведи этой лабуды побольше, подпалим всех упырей и дело с концом!» Обрадовалась я. «Нет, она не горит!» Рокси поспешила вытолкать нас за ворота. «Да помогут вам небеса! Счастливого пути!» Да уж, счастливый путь, который разворачивался перед нами, имел все шансы привести меня на небеса.